и прямого запрета поддерживать отношения с адептами других орденов не последовало даже после начала войны. Магистр Хонна говорил, что человеческие связи должны создаваться и рваться только по собственной воле. Начальство в эти дела нос совать не следует. Конечно, он совершенно прав. Так что Нанка мог открыто принимать своего дружка и порой проводил его на общую орденскую кухню пожрать. Потому что как и чем кормили послушников у Лойса, об этом по столице страшные байки ходили. А правда была еще хуже. Впрочем, что толку сейчас причитать? И ты, конечно, взяла их под крылышко. Понимающе улыбнулась леди Сатофа. «Конечно. Мне всегда было легко с подростками, а им со мной. Но речь не обо мне, а о мальчишках. У них была мечта — вырасти, научиться разным удивительным штукам, выйти из орденов, куда их отдали старшие, и основать собственный, стать там великими магистрами. Ясно же, что два великих магистра — это гораздо лучше, чем один. Дальше можете досочинить сами, если еще помните, как были детьми». «Бедные мальчики», — вздохнула леди Сатофа. «Вот кого мне было по-настоящему жалко в смутные времена — послушников». «Не то слово». «Но порошок-то тут при чем?» «А вот при чем.